20 декабря. Полковник лежит без движения, Бугаев тоже. Из раны на шее течет кровь. А я один, не считая деда. И что мне делать? Говорю деду, не знаю, по каким ты мертвым каналам шаришь, но вызывай скорую сюда. Уверен, что кто-то из парамедиков точно общается с мертвыми. Работа у них такая. Дед каркает и улетает. Я остаюсь около двух тел и пытаюсь остановить кровь из раны Бугаева. Внезапно вижу крыску в его руке. 20 декабря. Бугаев озирается по сторонам, приглушенные, как в вате, звуки. Он видит свое тело на земле и рядом Ивана, который пытается остановить кровь из его шеи. «Эй, я тут!» Он пытается коснуться плеча Вани, но его рука проваливается сквозь тело. «Что за черт?» Он испуганно отшатывается. «Милый!» Он оборачивается и видит Анжелу. Она протягивает к нему руки. «Анжелка, любимая, а как ты сюда попала?» Бугаев бросается к ней и обнимает. Она отстраняет его. «Это ты сюда попал? Ты в нашем мире, загробном. Ты должен вернуться назад». Бугаев беспомощно разводит руки. «Но я не хочу назад. Я здесь с тобой. Я люблю тебя. Ради меня ты должен вернуться». «Но я не могу. Я умер». 20 декабря. Реанимобиль несется по кочкам. Молоденький врач делает разряд тока Бугаеву. Тело изгибается и падает на кушетку. Пип-пип. С перерывами появляется кривая на приборе. «Можем не довести». Врач поворачивается ко мне. «Рана слишком серьезная, вытекло много крови, но я постараюсь». Я гляжу в окно. Рядом со скорой летит ворон. «Спасибо, дед». 20 декабря. Анжела тянет Бугаева за руку. «Мы тут не по своей воле, а ты должен жить. Придет время, и мы встретимся, но не сейчас». Бугаев смотрит по сторонам. Вокруг кружатся миллиарды огоньков. «Да, это наши души. Приходит время, и мы возвращаемся обратно на землю, в другие тела, и я тоже вернусь. А сейчас ты должен возвращаться». «Нет, я не могу». Бугаев хватает Анжелу за руку. «Я столько ждал этого момента, когда смогу, наконец, увидеть тебя и обнять». «Но ты не можешь здесь оставаться. Это не твой мир. Если ты здесь останешься, уйду я. Бугайчик, милый, я тебя люблю, но не хочу видеть тебя здесь. Возвращайся назад, а я найду способ вернуться к тебе». Анжела целует Бугаева и медленно растворяется в воздухе. «Нет, стой, не уходи!» Бугаев остается один в темноте среди многочисленных огоньков. «Я не могу вернуться, я же умер». 22 декабря. Белоснежная палата. Бугаев неподвижно лежит на кровати. В его руке идут трубки, по которым течет какая-то жидкость. Я стою за окном и наблюдаю за ним. Рядом молодой врач. «Я сделал все, что мог. Больше ничем не помогу. Организм сильный, должен сам справиться». Рядом в палате лежит полковник. «Он-то будет жить?» Врач разводит руками. «С этим тоже непонятно. Вроде живой, а мозг ни на что не реагирует. Будем перевозить в другое отделение». Подходим к третьей палате. «Петрович. Рядом с ним сидит Мария». «А у этого что?» «Сотрясение. Нашли его в лесу, дерущегося с лосем. Странная, скажу вам, была картина. Сюрреалистическая, но жить будет, кость крепкая. Сейчас получил успокоительное и спит». 22 декабря. Внезапно раздается сигнал из первой палаты. «Бугаев, бросаемся обратно». Около палаты столпился народ. «Что случилось?» Рядом стоящий пожилой врач объясняет. «Умер этот пациент. Хотели отключить прибор, а тут вот...» На спинке кровати Бугаева сидит ворон. При малейшем приближении человека он расправляет крылья и угрожающе каркает. Врач продолжает. Уже вызвали охрану. Да вот и она. В палате приближается толстопузый охранник с расстегнутой кобурой. «Вызывали!» — грозным голосом произносит пузатый. Пожилой врач показывает на ворона. «Вот, наверное, влетел через окно». «Сейчас разберемся!» Охранник входит в палату. Ворон, увидев человека, раскрывает крылья и начинает угрожающе каркать. Охранник руками пытается согнать птицу с кровати Бугаева. Ворон взлетает в воздух и начинает кружить над ним. Пузатый достает пистолет. «Нет!» — кричу я и бросаюсь в палату. Толкаю охранника, и раздается выстрел. Ворон падает на пол, бьется какое-то время крыльями и затихает. «Только не дед!» 22 декабря. Ворона унесли. Я стою у постели Бугаева. На приборе ровная полоса. Сердце не бьется уже 10 минут. Меня берут за руку. «Все, уже все кончено. Ему не поможешь. Он умер. Приборы надо отключать. Вы мешаете работать?» «Нет». Я бросаюсь к кровати Бугаева и бью его в грудь. «Ты слышишь? Ради тебя умер дед. Ты должен вернуться». Меня оттаскивают от кровати. На выходе я вдруг слышу «пип, пип». «Стойте, он вернулся!» 23 декабря. Я стою на подиуме. Маленькая девочка в белом платье и чупа-чупсом в руке торжественно объявляет в микрофон. «Первое место и титул мистер Вселенная получает Ваня, и главный приз — монтировка». Зал взрывается аплодисментами. Просыпаюсь в холодном поту. Надо же такому присниться. Наглядываю комнату. Я в палате. Вспоминаю, как меня пичками успокоительными. С трудом поднимаюсь и, шатаясь, выползаю из палаты. Длинный пустой коридор. За столом спит медсестра. Глубокая ночь. Нахожу палату Бугаева. Подхожу к нему. Он открывает глаза. «Анжелка пропала».